Глава десятая. «Как ты могла? Почему не рассказала сразу? Ты хотя бы представляешь, какое это унижение?» Стася безудержно рыдала, не давая и слова сказать. «Я думала, ты мне подруга. Кругом одни предатели, и ты такая же». «Ну вот, приехали. Быстро же я эволюционировала от благородной леди и хорошей подруги до монстра почище коварного дяди Миши и изменщика Петра вместе взятых. Ах, аморфная Стася, привыкшая исполнять решение отца, знала бы ты, чего мне стоило утаивать от тебя правду. Как я мучилась каждый божий день с того самого момента, как увидела эту злосчастную сценку на ступеньках института. Да, я промахнулась, не выложив все сразу, но хотела-то как лучше. Не в силах выносить бесконечный поток упреков, я на эмоциях вылетела из дома и понеслась в сад. Свежий воздух мгновенно отрезвил меня, и ноги сами собой перешли с бега на спокойный шаг. Что ж, через пару минут Ник подгонит машину из гаража к дому, и мы покинем владение, хозяева которых до недавних пор были к нам столь расположены. Свой чемоданчик я собрала еще с вечера, а выслушивать очередной поток укоров? Нет уж, увольте. По закону подлости, прямо под наш отъезд погода наладилась, и я с наслаждением подставила лицо теплым солнечным лучам. Еще не просохшие после дождя белые граммофончики не радовали нежным ароматом, но мне было достаточно просто видеть эти цветы, ставшие свидетелями единственного за последние дни приятного события. Я решила, что обязательно сохраню его в памяти, а остальное постараюсь поскорее выкинуть из головы. Веселенький вышел отдых. Ничего не скажешь. Послышалось вдруг за спиной. Моего плеча коснулась сильная рука, и, обернувшись, я увидела Игоря. Он улыбнулся и с виноватым видом покачал головой. «Майя, если бы я только знал, чем все обернется...» Прости, что невольно втянул в не самую приятную историю. «Я так мечтал, что все это время в усадьбе мы проведем вместе. А вместо этого получился какой-то чудовищный коктейль из обострившегося душевного расстройства, измен, предательств. И боюсь, меня причислили к нелестной категории главных иуд». С грустной усмешкой подхватила я. «Знаешь, у меня странное чувство. Поначалу я чуть ли не тяготилась общением со Стасей, но постепенно начала воспринимать ее как подругу. Да, она избалованная, капризная, но добрая и какая-то временами наивная, что ли. Признаться, мне не по себе, что все так обернулось. Я ведь на самом деле мучилась угрызениями совести, когда молчала об измене ее жениха». «Понимаю». Игорь взял мою кисть в свои ладони. «Я хорошо знаю Стасю. Ей нужно выпустить пар, а потом, когда эмоции поутихнут, она во всем разберется. Осознает, как тяжело справляться с моральной дилеммой, особенно такой, которая касается не тебя лично, а других людей». Все-таки какой удивительный мужчина встретился мне на пути. Игорь не уставал поражать меня этим невероятным сплавом мужской харизмы, смелости и душевной тонкости. Как правильно он сказал, когда дело касается других, гораздо труднее примерять на себя нелегкую роль вершителя судеб. Правда, кое в чем он все же ошибся. Да, эта информация лежала на моих плечах тяжким грузом. Но я покачала головой и взглянула в темные глаза. Никакой дилеммы передо мной не стояло. Так что меня одолевали переживания, не сомнения. «Почему?» Отпустив мою руку, Игорь повернулся ко мне всем корпусом. В его тоне слышался искренний интерес, но в глазах плескалась нежность, словно он уже знал ответ. Это ведь нормально в такой щекотливой ситуации взвешивать разные варианты и пытаться выбрать меньшее из зол. В данном случае нет. Ты ведь попросил меня не говорить пока ничего Стасе, и я доверилась твоему чутью. Помедлив, я опустила взгляд и уже тише добавила. Я доверилась тебе. Майя. Мне что, показалось, или его глаза увлажнились? Неужели Игоря так растрогало ничем не выдающееся, в общем-то, признание? Разве это не естественно — прислушаться к просьбе человека, ставшего тебе небезразличным, с которым ты, что называется, на одной волне, который за считанные дни необъяснимым образом стал тебе близким? Не представляешь, как для меня это важно. Да, мы почти не знаем друг друга, но какое это имеет значение, если ты понимаешь меня без слов? Никогда и ни с кем я не испытывал ничего подобного. Ты даже не представляешь, как я хотел бы уехать с тобой подальше от этой треклятой усадьбы и ее хозяина. Если бы я только мог. Игорь устало потер глаза и поник головой. Ему не нужно было тратить слова, чтобы я поняла, почему он остается с чужими людьми в опостылевшем ему доме. Без Михаила Воздвиженский стал совсем беспомощным. А обманутая женихом Стася никак не могла встряхнуться и перестать плакать. В ее слезах было больше обиды, чем огорчения по поводу расставания с Петром, но легче от этого не становилось. Отец невольно подливал масло в огонь, надрывно вопя про позор, упавший на его седины в связи с сорвавшимся торжеством. Оказывается, он успел пригласить на свадьбу добрую часть своего бизнес-круга, а над подготовкой церемонии уже вовсю трудились сотрудники дорогущего свадебного агентства. В такой непростой момент должен был найтись хотя бы один разумный и ответственный человек, способный все разрулить. Ник не представлял для Воздвиженских особого авторитета, а меня Стася не уставала винить в предательстве. И на первый план в который раз вышел Игорь. Насколько я знала, он уже взял на себя львиную долю профессиональных обязанностей босса и подыскал какую-то немолодую, но душевную женщину на роль экономки. «Я сделаю все, чтобы ситуация быстро изменилась. Ты ведь веришь мне, да, Майя?» Игорь мягко провел пальцами по моей щеке, потом, притянув меня к себе, пылко поцеловал и зашептал. «Каждую ночь, перед тем, как заснуть, я мечтаю, что мы будем вместе. Хочется, чтобы у нас была такая же большая, красивая усадьба. И главное, много-много времени друг для друга. Это чувство долго меня достало. Надеюсь, совсем скоро все разрешится. А пока... Можно я буду тебе писать? Только предупреждаю сразу, я могу быть крайне навязчив». Мне оставалось лишь засмеяться и кивнуть. Мог бы и не спрашивать, ведь сам прекрасно знал ответ. Со стороны дома донеслось шуршание колес по дорожке. Ник подогнал машину и, должно быть, уже ждал меня. Поддавшись порыву, я сама коснулась губ Игоря и, помахав на прощание, побежала к крыльцу. Вскоре я уже сидела в машине, глядя на мелькавшие за окном заборы, особняки и деревья. С каждым метром, отдалявшим нас от усадьбы Воздвиженских, улетучивалась и грусть, которая была моей спутницей на протяжении последних дней. В душе расцветала надежда на то, что скоро в моей жизни наступят долгожданные перемены к лучшему. Иначе и быть не может. Игорь ведь обещал. «Тебе нравится?» Мужчина моей мечты кивнул на роскошные кремовые розы, обрамленные белыми фрезиями. Я решил выбрать светлые цветы. Они напоминают мне об одном примечательном событии, случившемся в красивом осеннем саду. Он хитро подмигнул, и я улыбнулась, глядя, как ловкий официант ставит букет в вазу. Воспоминания об этом памятном событии, нашем первом поцелуе, грели меня все те 3 недели, что мы провели в вынужденной разлуке. Верный своему слову, Игорь исправно закидывал сообщениями, но отлучиться из усадьбы не мог. Без него воздвиженские были как без рук. День неизменно начинался для меня с пожелания доброго утра и фотографии сада, точнее, того его уголка, где все еще цвели белые граммофончики. С деревьев постепенно облетали листья, утром трава серебрилась инеем, а цветы пока и не думали погружаться в октябрьскую дремоту. Я знала, что рано или поздно они отцветут, но к тому моменту мы с Игорем наверняка уже будем вместе. Иногда до меня долетали новости о воздвиженских. Не то чтобы я специально их искала. Наш с Ником бесславный и спешный отъезд из усадьбы оставил у меня не самое приятное чувство. Для Стаси и ее отца я стала невольным свидетелем их унижения. Свидетелем, который молчал до победного и не позволил разоблачить негодяя-жениха сразу. Никто, разумеется, не указывал нам на дверь прямо, но холодность главы семейства и слезы Стаси говорили лучше любых слов. Все оправдания были напрасны. Их просто никто не слушал. Да и не сделала я ничего столь ужасного, чтобы до бесконечности посыпать голову пеплом. Дочери Воздвиженского давно пора повзрослеть и научиться понимать, что мир не делится на белое и черное. Насколько я знала, процесс взросления Стаси как раз стопорился. Игорь вскользь упоминал о том, что она по-прежнему грустит, запершись в своей комнате, или гуляет с собачкой по липовой аллее. В иное время Стася, скорее всего, отправилась бы развлечься в клуб или прошлась бы по бутикам в обществе таких же обеспеченных подружек. Но все они дружно заходились в приторном сочувствии и жаждали подробностей скандала с сорвавшейся свадьбой. Как-то раз, под настроение, чтобы убрать отголоски чувства вины, я набрала номер Стаси. Ответа не последовало. Приглашенная на место Михаила экономка, тетка немолодая, но бойкая, умело вела домашнее хозяйство. Игорь считал, что именно это и нужно в такой непростой период воздвиженским. Деятельная, без лишних церемоний помощь, четкий режим дня, налаженный быт. О профитролях, фуагра и прочих фалафелях пришлось, правда, забыть, но и обычные котлеты с пюре шли на ура. В целом казалось, что дела у воздвиженских постепенно выправляются, но... Как-то раз я случайно наткнулась на новостную заметку о том, что известный ресторатор, владелец сети кондитерских «Мадам Жюли», начал чудить. Конечно, я своими глазами видела его странности, но до сих пор стараниями Игоря они не выходили за рамки узкого круга друзей и приближенных сотрудников. А тут заметка, опубликованная совсем недавно, гласила о том, что Воздвиженский одержим личностью покойной супруги. Настолько, что видит ее образ везде. В папке материалов конференции предпринимателей, в гостиничном номере, в собственном саду. Я терялась в догадках касательно природы этих причуд. Зато у Игоря была вполне логичная версия происходящего. Когда эти истории просочились в СМИ, я сразу подумал, что это месть Михаила. Поделился он со мной во время одного из наших ежевечерних созвонов. Некоторые из описанных странностей приключились еще 1-2 месяца назад, и наш мастер на все руки о них знал. Только ума не приложу, откуда у него информация о конференции. Возможно, долетели какие-то слухи. Все-таки инцидент вышел громким. Я ведь был там вместе с боссом и чуть не сгорел со стыда, когда он, сидя в президиуме, вдруг заорал на весь зал. Иногда я думаю, что наш чудак и правда поехал головой. Возможно, выходки Михаила расшатали его и без того тонкую психику. Между нами говоря, он странно ведет себя дома, и Стася уже боится оставаться с ним под одной крышей. Меня так и подмывало поделиться информацией с Ником, но по возвращении из нашего импровизированного отпуска он от меня отдалился. Да, мы по-прежнему работали вместе, иногда перекусывали на ходу, часто прямо у монитора, составляя бесконечные иски и договоры. Но наши задушевные посиделки в кафе с откровениями и шутками остались в прошлом. Да и к бабушке Ник больше меня не приглашал, хотя я все порывалась отдать ей жакетик и брошь. А когда попросила передать вещи Анне Ильинишне, просто отмахнулся. Мол, потом, когда будет время. Это охлаждение в дружеских отношениях огорчало. Хотя, чего греха таить, мои мысли были всецело заняты Игорем. Он закидывал меня сообщениями, и когда я, мгновенно отвлекаясь от рабочих дел, хваталась за телефон, Ник превращался в одно большое осуждение. Нет-нет, он не говорил ни слова, но я прямо-таки физически чувствовала исходившее от него напряжение. Не удивлюсь, если Ник думал, что из-за эпистолярного романа я теряю концентрацию и забываю о рабочих делах. Отчасти так и было. А для друга работа действительно напоминала манию. Совсем как для меня до недавних пор, пока я не встретила того, кто показал мне иную сторону жизни. Наше общение с Игорем шло полным ходом. Переписку уже вовсю украшали смайлики с сердечками и поцелуйчиками. Но разве этого было достаточно двум взрослым самостоятельным людям? Придя к подобному выводу, Игорь наконец-то решил вырваться из цепких лап босса и пригласить меня на наше первое официальное свидание. И вот теперь я сидела в шикарном ресторане, любуясь букетом светлых цветов и предвкушая романтический вечер. «Не хочу расставаться с тобой ни на секунду». В темных глазах блеснули огоньки свечей, и Игорь хитро улыбнулся. Я наплел боссу всякой ерунды, но сумел освободиться до завтрашнего утра. Понимаешь, к чему я клоню? Нагло набиваюсь к тебе в гости. «Да ты вообще нахал!» Нервно захихикала я и глубоко вдохнула, пытаясь унять безумный стук сердца. «И что со мной такое?» Никогда не была скромницей, но в эту минуту от души радовалась тому, что мы сидим в отдельном кабинете, спрятавшись ото всех, и полумрак скрывает мои пылающие жаром смущения щеки. «Ох, Майя, похоже, ты увлеклась всерьез». «Да, я плохой парень». Игорь подсел ближе, его пальцы скользнули по моему плечу, сбрасывая тонкую бретельку. Еще пару минут назад в этом маленьком черном платье, простом, но изысканным, я чувствовала себя ни много ни мало королевой. Но хватило одной его дерзкой усмешки, чтобы я вмиг превратилась в совсем юную и по уши влюбленную дурочку. «Майя, мне хочется, чтобы эту ночь мы провели вместе. Что мы все ходим вокруг да около? Думаю, ты уже успела понять, что я человек дела. Мы явно нравимся друг другу. Никто не понимал меня лучше, чем ты. Да и...» «Что?» Его слова заставили меня всполошиться, и вместо ответа Игорь коснулся моих губ. Этот поцелуй, страстный, но полный отчаяния, даже безысходности, нисколько не успокоил. Я вцепилась в Игоря, вдруг испугавшись, что вот-вот потеряю его. Это было какое-то смутное ощущение, навеянное серьезным, безнадежным тоном. Последние доводы разума покинули мою голову, и я зашептала. «Хорошо, давай уйдем отсюда вместе. Только умоляю, объясни, что стряслось, не тяни». «Майя, ты мне нужна». Вместо ответа его губы скользнули по моей шее и устремились к груди. «Я хочу запомнить тебя. Аромат твоей кожи, твои волосы. Прежде чем вернусь в этот треклятый дом. Прежде чем мы снова расстанемся. Дай мне насладиться тобой, тем, что ты рядом. Не бойся, официант не зайдет, я договорился». «Как это расстанемся?» Я застыла на месте, хлопая глазами. «Почему?» Конечно, я понимала, что у Игоря немало обязанностей по работе, а в нынешней ситуации приходится еще и заменять босса, продолжавшего то и дело общаться с призраком Жюли. Но так ведь будет не всегда, сам меня уверял. И разве мы встретились сегодня для того, чтобы в скором времени разлучиться? Судя по тому, что уже обе бретельки сползли с плеч, а бюстгальтер едва держался на одном крючке, Игорь не собирался давать никаких объяснений. Увы, меня сковал ступор, так не вязавшийся с фривольным настроением моего спутника. Наконец, устав пробуждать к страсти подобие восковой куклы, Игорь хмыкнул, будто продолжая неведомый мне мысленный монолог. «Значит, мне и правда придется жениться. Тогда-то ты оценишь меня по достоинству. Час от часу не легче. И когда только этот мужчина перестанет ввергать меня в состояние шока? Хотя, признаюсь, это потрясение вышло самым приятным, и сердце заколотилось в предвкушении. Я пробежала взглядом по огонькам в подсвечниках, нежным цветам в вазе, шампанскому в хрустальных бокалах, плотно затворенной двери в кабинет. Так это располагающая к интиму атмосфера, декорация к предложению руки и сердца? Ох, как заманчиво! Только не рановато ли? Мы едва знаем друг друга. «Ведь запретный плод всегда сладок», — заключил Игорь и, подмигнув, уставился на меня с выжидающей улыбкой. Ну вот, опять эти загадочные речи. Я совершенно растерялась и теперь желала только одного, чтобы он прояснил хотя бы что-нибудь. Видимо, осознав, что ничего от меня не добьется, по крайней мере, до тех пор, пока я не получу четкой картины происходящего, Игорь обреченно вздохнул. «Майя, тут такое дело. Не просто говорить об этом, но я надеюсь, уж ты-то меня поймешь. Обстоятельства складываются так, что на время мне придется отказаться от своих желаний и подчиниться чувству долга. Нам с тобой предстоит пожертвовать отношениями. Не пугайся, не навсегда. Мы сможем продолжать общение, но... не на глазах почтенной публики, если можно так выразиться». «Это что еще за игры в шпионов?» Он замолчал и потупился, а у меня в голове заметались мысли одна краше другой, включая невероятный сценарий того, как мы переквалифицируемся в тайные охотники за привидениями и успешно избавляем Воздвиженского от удовольствия чуть ли не каждый божий день лицезреть призрака. Воображение разгулялось не на шутку, но я даже представить себе не могла, какой сюрприз мне уготован. «Ладно, какой смысл юлить, только волновать тебя еще больше?» Игорь собрался с духом и поднял глаза. «Майя, умоляю, только выслушай меня без эмоций и постарайся понять. Все это ненадолго эффективно, понарошку. Словом, я женюсь на дочери босса. И когда это я за свою не самую длинную жизнь успела так нагрешить? Почему судьба будто отыгрывается на мне за что-то, подкидывая одну каверзу почище другой? Последний фортель, вне всяких сомнений, побил все рекорды. Я встретила мужчину своей мечты, который вроде бы воспылал ко мне ответными чувствами, а потом выбрал другую. Прильнув носом к окну машины, я вглядывалась в беспросветную осеннюю тьму, силясь не заплакать. Получалось слабо, и в какой-то момент по щекам поползли тонкие струйки, совсем как дождик по стеклу. Я сжалась в комочек на пассажирском сиденье, стараясь сосредоточиться на ритме дождя и не вслушиваться в то, что говорит мне Игорь. Часом ранее, узнав сногсшибательную новость о его скорой свадьбе, я потеряла дар речи. Просто молчала и молчала, пока Игорь пылко молол какую-то чушь о том, как я ему не безразлична, как он мечтает о том, чтобы мы были вместе, как ему опостылил этот сумасброд Воздвиженский вместе со своей дражайшей доченькой. Но движимый исключительно благородными побуждениями спасения репутации босса, он должен временно поступиться своими чувствами и пойти под венец со Стасей. «Майя, хотя бы ты не устраивай мне истерик!» В какой-то момент возопил мой несостоявшийся возлюбленный, хотя я по-прежнему не произносила ни слова. «Только вдумайся! Я вкалывал в поте лица все эти 2 года. Тряс проверками бухгалтерию, искал лучших сотрудников, по уши влез во все эти маркетинги-франчайзинги. Без ложной скромности, немалой частью того, чем он сейчас владеет, Воздвиженский обязан твоему покорному слуге. Да, мне недостает стартового капитала для начала собственного бизнеса, но свое дело я знаю блестяще и уже поднялся на уровень, когда могу получать хотя бы часть того, что заслуживаю. Так что, пустить коту под хвост все, над чем я упорно трудился из-за прихотей полоумного болвана? Ну уж нет». Он совсем задурил мне голову своими напористыми воззваниями, и я вдруг захотела только одного — оказаться не в этом располагающем к интиму ресторанчике, а дома, в тишине и покое. Одной. Прореветься как следует и рухнуть в кровать, чтобы, проснувшись утром, стряхнуть с себя эту историю, как дурной сон. Автоматически поднявшись, я поправила платье, подхватила сумочку и двинулась к выходу. Игорь нагнал меня в гардеробе, успев рассчитаться и забрать роскошный букет. Он настойчиво подхватил меня под руку и припроводил к своей машине. Я не стала вырываться. Меньше всего мне хотелось устраивать прилюдные скандалы. Или, возможно, я с такой покорностью скользнула в салон его авто, потому что на самом деле в душе еще теплилась глупая надежда. А вдруг я что-то не так поняла? Вдруг это просто неудачная шутка? Или проверка моих чувств? Вдруг Игорь представит столь веские оправдания, что все мои переживания покажутся сущей ерундой? Но что бы он ни говорил, душу это не трогало. Умом я понимала, как это должно быть тяжело — прозябать на вторых ролях, когда мог бы развернуться во весь свой могучий организаторский талант. А вдобавок к упорной работе постоянно контролировать босса и грамотно направлять его общение с деловыми партнерами. Легко представить, какой урон будет нанесен делу, если они лично убедятся в том, что успешный ресторатор, этот самоуверенный сноб, на самом деле безумец, к которому пора звать психиатров. Со свадьбой и вовсе вышла катастрофа. Изредка отрываясь от дороги и поглядывая на меня, пытался втолковать Игорь. Воздвиженский раззвонил об этом на всех углах, наприглашал авторитетных и уважаемых людей, так кичился этим великим альянсом. И что в итоге? Получается, он не в состоянии даже устроить брак дочери, урезонить ее жениха. Согласись, Петр явил полнейшее неуважение по отношению не только к Стасе, но и к ее отцу. Это ведь позор, который неминуемо скажется на реноме компании. И тут на первый план в который раз вышел ты. Благородный рыцарь на белом коне. Пардон, с букетом белых цветочков. Впервые за долгое время подала голос я. У меня не осталось сил язвить. Это была лишь тихая констатация факта. Спаситель всего и вся. От крупного бизнеса и девичьей чести до противных визгливых шавок. Я не имела ничего против Мими. Даже успела привязаться к этой суетливой, но преданной и доброй собачке. Но сейчас мне хотелось уколоть Игоря побольнее, напомнить, что своим главным в глазах воздвиженских успехом он обязан отнюдь не собственным хваленым качеством и вполне мог бы объявить об этом честно, не присваивая чужую славу. «По крайней мере, ты начала со мной разговаривать». Игорь улыбнулся, ничуть не обидевшись на не самую зубастую шпильку. Он остановил машину у моего подъезда и повернулся ко мне. «Майя, поверь, пожалуйста, это только ради бизнеса. Я поприсутствую на торжестве, постою рядом со Стасей, гости порадуются, Воздвиженский не будет выглядеть жалко. Да что ты так расстраиваешься, это ведь пустая формальность. Не нужна мне эта Стася, спать с ней я не собираюсь. Да, в прошлом нас кое-что связывало, но теперь все иначе. Зарегистрируем брак, а через пару месяцев тихо разведемся. Все это время по-настоящему я буду встречаться с тобой, хотя и тайно. Как говорится, положение обязывает. Не равен час кто-нибудь пронюхает, проблем не оберешься». «Что?» Меня бросило в жар. «За кого он меня держит?» Перед мысленным взором тут же предстала моя мать, которая рыдала на глазах у меня, совсем еще ребенка, узнав об измене отца. Помнится, в ту пору адюльтер обозначался пошловатым термином «загулял». Я так и не узнала, к кому именно ушел мой разлюбезный родитель, остался ли он в итоге с той женщиной, пожалел ли позже о своей интрижке. Но сам факт предательства четко отпечатался в моей памяти. Я поклялась, что никогда, ни за что не стану разлучницей. Никогда я ни за что не причиню таких же страданий другим, даже если брак Игоря — формальность. Что это меняет? Как минимум, нанесу еще один сокрушительный удар по чувству собственного достоинства Стаси. Она совсем потеряет веру в себя, в людей. Нет, даже думать об этом не хочу. «Майя, не уходи!» Игорь сжал мою ладонь, не давая сорваться с места. «Не оставляй меня одного. Прости, я виноват перед тобой. Но не могу же я бросить Воздвиженских, таких беспомощных, на произвол судьбы. На моем месте так поступил бы любой порядочный человек. Нам нужно потерпеть. Совсем немного». «И что за роль ты мне уготовил? Любовницы, которая довольствуется случайными свиданиями?» В моем голосе зазвенели слезы обиды, и я уже не трудилась их скрывать. «Будешь видеться со мной урывками и отправлять мне сообщения, уединяясь в туалете? Скрываться от соседей и консьержки, тайком пробираясь в мою квартиру или снимать номер с почасовой оплатой в гостинице? Быстро удалять присланные мной сообщения и фотографии, пока их не увидела жена? Ездить мне по ушам, что вот-вот все решится, нужно только потерпеть еще с месяцок-другой? Премного благодарна за столь почетную роль, но это не для меня. Чуть ли не первым моим детским впечатлением была боль от подобного рода предательства. И я не пойду на это. Никогда». «Ох, и любишь ты все усложнять!» Игорь шумно выдохнул, тоже начиная заводиться. Он с минуты посидел молча, уставившись невидящим взором на руль, потом снова взглянул на меня и заговорил уже спокойнее. «Майя, и все же я не ставлю точку в нашей истории. Буду жить надеждой на то, что ты меня поймешь. И станешь не любовницей, просто любимой. Давай забудем обо всем хотя бы на этот вечер. Можно я все-таки зайду к тебе в гости?» Ох, похоже, не для одной только Стаси мир делился на белое и черное. Я могла сколько угодно проявлять понимание и входить в положение, но на сей раз дело касалось по-настоящему важного для меня вопроса. Одного единственного принципа, которым я не могла поступиться. Игорь выжидающе смотрел на меня, и в его темных глазах плескались искренние сожаления и нежность. Но я отрицательно покачала головой и, не говоря больше ни слова, выскользнула из машины. Дверца безнадежно хлопнула, подводя итог незадавшемуся свиданию. Уже у подъезда я вспомнила, что красивые светлые цветы остались в салоне. Возвращаться за ними я не стала.